Третье у нас это чудеснейший выездной семинар в Подмосковье. Наш весенний, мы рассматриваем тему кама-йога или йога законных наслаждений. Совершенно неизученная, мало известная йога, входящая в такую вот как бы четверку целей жизни. Я напомню, что дхарма, артха, кама и мокша, или ну вот та классификация целей жизни любого человека, которая дошла до нас вот с этих древних времен и, собственно говоря, как бы помогает нам разобраться в самих, в себе, в своей природе. И мы рассматриваем вот эту, соответственно, третий шаг, который называется кама или йога законных наслаждений. И, как всегда, я должен сказать, что все это знание, которое мы сейчас здесь с вами слышим, оно принадлежит всему человечеству. Наши учителя, учительницы йоги в своей, что называется, милости передали его нам. И поэтому, скажем, моя роль в этом скромная. Я всего лишь популяризатор этого знания. Значит, и тут вот надо понимать следующий такой вот момент, скажем, для вот в первую очередь русскоязычной публики, что вот так получилось в свое время, когда была там идеология коммунистическая, затем она развалилась и образовался вакуум, некий такой духовный вакуум, который надо срочно заполнять было, и до сих пор его приходится срочно заполнять, потому как если, ну, не бывает ничей ресурс, у людей есть стремление к чему-то высшему, и если нет правильных знаний, начинают всякого рода суррогаты знания или всякого рода такие вот даже псевдознания, всякого рода там деструктивные какие-то там религии, всякие мракобесные какие-то течения, учения и прочее, как бы стремительно занимать. Я напоминаю, что наше достижение, то есть нашей цивилизации, мы за него очень большую цену заплатили, понимаете, поизучайте там историю средних веков со всеми ужасами, да, и так далее. Прошло совсем мало лет, прошло совсем немного поколений, когда, ну вот, как-то мы двинули технологии, мы стали развивать разум, он дал свои плоды, свои результаты в виде, ну, нашего образа жизни, у нас нет голода, мы, значит, не страдаем от тех болезней или от того ужасного состояния, которое еще, там, скажем, 200, 300, 400 лет назад было сплошь и рядом. Но, грубо говоря, чуть-чуть начинает изменяться условия, как просыпаются все суеверия, все мракобесие. Ну, в общем, весь этот сон разум выползает мгновенно, поэтому вот за, что называется, вот этот луч света разума надо биться, не следует думать, что вот он сам по себе. Совсем немного меняется, как люди буквально в зверство сползают, в буквальном смысле. Цивилизованные люди, с них вся вот эта вот благопристойная оболочка отваливается, и под низом обезьяна, дикая обезьяна со своими дикими какими-то непредсказуемыми желаниями, поступками и так далее. Это все в нас есть, это эволюционно. Об этом нас, в том числе и йога, и предупреждает, что это очень долгий процесс, когда мы свои вот эти все звериные наслоения преодолеваем в себе. И поэтому вот вся наша цивилизация, она чрезвычайно хрупкая. Вот знания, высшие духовные знания, они чрезвычайно хрупкие. И понятно, что любой какой-то там провал идеологии, как это было вот при крушении советской власти, он к чему приводит, да? Он приводит, в общем-то, к откату на много шагов назад. Вообще так сделана эволюция, что если какой-то следующий шаг не срабатывает, как бы все сваливается на несколько шагов назад. То есть и мы по некоторым таким моментам опять вроде как оказались в средневековье. Да? Вот, поэтому требуется очень быстро излагать какие-то такое духовное наследие, чтобы заполнить этот вакуум, но обратная сторона вот этого быстрого заполнения этого вакуума, это в то, что приходится все делать очень быстро, очень-очень быстро. Поэтому я еще раз предупреждаю, все ценное, что в частности там, в моих лекциях, на моих семинарах здесь вы услышите, это принадлежит махатмам, всему человечеству. Вся несостыковка или еще чего-то, это моя личная глупость, и поэтому я прошу вас, разделяйте. Да? Я не учитель человечества, я, как говорится, скромный популяризатор йоги, который вот, ну, просто я вижу, что у людей даже намека нет, что вот в том или ином направлении можно думать, можно как-то экспериментировать со своей жизнью, или во всяком случае правильно, ну, расставить ценности своей жизни, да, и приходится как можно быстрее давать этот материал, но я очень надеюсь, что в дальнейшем вы придете, что называется, вы сделаете санху, и вы уже с чувством, с толком, с расстановкой начнете переоткрывать или изучать это древнее знание, ну, которое до сих пор, в общем-то, сохранилось так или иначе, в текстах, где-то в каких-то хранение знания, и на более хорошем, высоком уровне его начнете излагать. Я еще раз повторяю, у меня задача такая вот в первом приближении популяризаторская. И, конечно же, очень бы хотелось, чтобы, во-первых, мы все это знание с вами, ну, как бы осознали, сохранили, а может быть, даже наступит такой чудесная заря человечества, когда мы сможем что-то новое сказать. И в этом, конечно же, безусловно, в первую очередь нам поможет современная наука с ее современными достижениями, с теми исследованиями, которые нам приоткрывают тайну там, работы нашего тела, работу нашего мозга. Да даже вот устройство Вселенной, да, то, чем занимаются там физики на уровне микромира или там на уровне Вселенной, все это, понимаете, как бы, как это ни странно, позволяет нам очень четко понять место человека на Земле и, как ни странно, разобраться со своими текущими проблемами, которые у нас перед носом. Вот. Вот это вот очень парадоксально, ну и это очень по-йоговски, потому что мир непрерывен. Нельзя сказать, где заканчиваетесь вы с вами, с вашими желаниями, с вашими проблемами, там, надеждами там, и так далее. И где начинается какая-то другая область, скажем, той же науки, из которой к нам очень много чего приходит. Мы сейчас с вами даже йогу, вот мы сейчас с вами йогу изучаем, идет трансляция через интернет, и ваши одногруппники многих, кто учится вот на углубленном изучении, они по всему миру сейчас смотрят вас через трансляцию, что было совершенно невозможно еще какое-то время назад. И мы слишком быстро привыкаем к чудесам науки, чтобы, как бы, так сказать, осознать вот этот вот тренд. А тренд, который идет у человечества, он совершенно очевидный. Это тренд в сторону разума. Вы помните, тренд йоги, он нам говорит, мы должны преодолеть в себе животную природу. Да, действительно, в себе каждый из нас несет отпечатки царства зверей. Мы все с вами проживали множество жизней в разных телах, в том числе и в телах животных, и эти отпечатки до сегодняшних дней сохранились. Эти отпечатки, ну, эти мотивы поведения прекрасно работали, пока мы были с вами зверьми, но они совершенно неуместны, когда мы с вами становимся людьми. И вот как раз жизнь в теле человека – это такая вот, такая некая такая граница, очень опасная граница. То есть вот избавиться от этого сона разума, от этого всего животного, некритичного, всего зверского, всего такого, знаете, ну, еще раз, дикого. Дикого. Это очень тяжело сделать, потому что пока все хорошо, и мы себя хорошо ведем. Чуть там кто-то на нас взглянул неправильно, сказал какое-то там обидное слово, и нас понесло. И требуется вот, в общем-то, над собой работать. И мы об этом читаем в многочисленных текстах, в этом наследии йоги, что в теле человека в первую очередь мы должны достичь некого совершенства или неких ситхи. Ситхи – это состояние совершенства. То есть до предела в первую очередь отточить свой разум. Но разум никогда вы не отточите, если у вас какие-то проблемы с вашим телом. То есть это взаимосвязанные такие вот вещи. Поэтому такие физические разделы йоги, как хатха-йога, там, пранаяма-йога, и крия-йога, йога простирания, они абсолютно необходимы нам, чтобы поддерживать на хорошем уровне физическое наше тело. А если наше физическое тело на хорошем уровне, это фундамент работы над нашим разумом. Разум надо оттачивать. И ну, следующий шаг, что мы должны все больше и больше оттачивать разум, но при этом помнить, что разум надо ставить под контроль и нельзя давать ему господствовать над собой. Вот это очень странное положение, что с одной стороны йога призывает вас оттачивать разум, идти по пути научности, но с другой стороны она тут же предупреждает, что в этом есть также и большая опасность. Что разум надо ставить под контроль, разум не видит всей картины, разум вам будет давать только половинчатую картину вашей жизни. Есть вопросы бытия, на которые разум ответить вам не сможет. Это в первую очередь вопросы рождения и смерти, это в первую очередь вопросы, выходящие ну, вот, за вот, рамки одной жизни. Да? Да и внутри нашей жизни очень много таких вопросов, что если начинаешь их смотреть с позиции разума, то ты превращаешься в такое интеллектуальное животное. Ты начинаешь как бы доминировать за счет причинения зла другим живым существам или безразличия к судьбе других живых существ, а это эволюционный тупик и духовный тупик, потому как закон кармы никто не отменял, если ты так себя ведешь, то и в отношении тебя так будут вести. И тут дальше уже начинаются совсем какие-то чудесные такие предсказания йоги о том, что следующий шаг у человечества, безусловно, должен быть шаг в космос. Вот подобно тому, как наши предки когда-то героическими усилиями покинули океаны, выбрались на сушу, вот, и мы с вами, собственно, живем на Земле. Обратите внимание, только на Земле сформировалось то, что называется, ну, на поверхности, на суше, то, что называется разумом. В океане даже близко нет ничего похожего на человеческий разум. Хотя, казалось бы, да, пожалуйста, сделай такую же ветку эволюции. Почему? Ну, потому что, вероятно, свобода для реализации потенциала там меньше. Вот точно так же, пока мы с вами живем на планете Земля, да, мы можем развить разум, но нам очень тяжело сделать следующий шаг. Следующий шаг – космос. Вот следующий шаг – космос. Это очень фантастические такие как бы заявления, причем самое смешное, что они писались еще там тысячу, две, три тысячи лет назад, когда даже, ну, и в помине не было возможности как-то даже приблизиться к этому, но вот уже вот эти предсказания, вот эти вот направления, эти мысли постоянно мы читаем. Ну, правда, их по-разному интерпретировали, кто-то считал, что это иносказательное такое вот выражение. Ну, то есть, но и только лишь с выходом в космос, как бы, опять же, как утверждается, подобно тому, как разум только лишь на суше смог развиться, но не смог в океане развиться. Точно так же сейчас у нас только проблески нашего духовного разума или нашей духовной интуиции, но здесь не способствуют сами условия существования, а вот выход в космос, как утверждается, это безусловно такая, ну, это здесь много вопросов, безусловно, я согласен, это вопросы в том числе интерпретации, но только там идет по нарастающей уже вот это вот следующий этап трансформации разумной жизни. Поэтому вектор еще раз. Первое – это сохранение импульса жизни. Жизнь должна продолжаться. То есть и вот чем отличается ну, ведическое знание, истинное знание ведическое от всех возможных наслоений в той же Индии, против которых нас предупреждают наши индийские братья и сестры, потому что очень легко запутаться в этих многочисленных противоречащих самих себе философиях и так далее, и так далее. Но ответ всегда один очень четкий. Йога не нужна никому, если нет живых людей. Наука никому не нужна, если нет живых людей. Ни одна религия не может существовать, если нет живых людей. Понимаете, да? Жизнь превыше, жизнь занимает статуса сверхлогичные. То, что мы до конца не понимаем. Вот рождается маленький ребенок, мы как-то к этому, ну, родился и родился. Вот, да, а это, можно сказать, самое настоящее чудо сохранения вот этой вот импульса цепочки жизни. И вот этот вот импульс цепочки жизни все ваши предки многочисленные в страданиях донесли до вас, чтобы вы могли, имели счастье изучать йогу. И ваш долг сделать так, чтобы эта цепочка жизни не оборвалась на вас. То есть сделать максимально возможное до следующего шага, когда человечество выйдет в космос. То есть поэтому вот, ну а там, безусловно, там много еще можно о чем говорить, да, но даже этих задач сейчас более чем достаточно. Поэтому всякие такие разговоры, ой, а в чем смысл бытия, ой, а то все пятое, да ты хотя бы сохрани имеющееся. А потом уже там это самое, спрашивай себя о будущем. Все и так, как говорится, балансирует, что называется, на лезвии бритвы. В любой момент это может прекратиться из-за, опять же, нашей же звериной природы, обезьяной внутренней. Вот, поэтому, ну, как бы в этом отношении были такие периоды в истории, когда иногда в угоду того, чтобы жизнь продолжалась, приходилось жертвовать знанием. Ну, вот представьте, живет там высокопродвинутое общество с высоким духовным уровнем, живет из поколения в поколение, и все у него хорошо, но вдруг там стечение неблагоприятных обстоятельств, самых разных, там метеорит упал, или вокруг там эти какие-то людоеды поселились, или еще чего-нибудь началось, и вот началась, как сказать, череда войн, разрушений, постоянно что-то не слава Богу, и так вот одно поколение, второе поколение, третье поколение, четвертое, и потом уже не хватает ресурса на то, чтобы давать хорошее образование детям, еще хватает ресурса детей рожать и продолжать эту ветку, но не хватает ресурса на сохранение знания. Так вот, есть такая точка зрения, ну, я в нее верю. Я вот лично в нее очень верю, что, ну, и с разных сторон есть как бы подтверждение этой гипотезы, хотя она звучит, конечно, фантастически, да, но что все знание вед, которое мы сейчас берем из Индии, оно изначально было где-то вот здесь, на территории бывшего СССР, а потом по каким-то непонятным причинам стали мигрировать носители этого знания, высшие касты, и сейчас они оказались в Индии. То есть Индия – это место, где хранится знание. Но опять же, это спорный вопрос, мне могут много кто чего возражать. Я согласен, что это вопрос в первую очередь и каких-то научных дискуссий, каких-то там осмыслений, но я немножко с другой стороны подхожу к этому вопросу с чисто практической точки зрения. Я вижу, что вот народ, который живет на бывшем СССР, он воспринимает знания йоги и высшие ведические поучения совершенно гармоничным образом, как если бы люди вспоминали все то, что у них уже было. То есть, как если бы это когда-то было в нашем роду, да? Я сейчас не придерживаюсь там вопроса там национальности и прочего-прочего, потому что это вопрос, на самом деле, тоже яйца выеденного не стоит. Вот Гумилев об этом хорошо писал, что за время существования наши предки так сильно перемешались друг с другом, да, если не, там, скажем, не физически, то в плане духовном, да, что здесь как бы вопрос устремления высших я или атманов людей, живущих в телах. Понимаете, да? И вот я вижу, насколько хорошо, гармонично здесь ложится это знание, как если бы люди его вспоминали, но не как что-то чуждое, привнесенное извне. И на самом деле я вижу еще одну такую вещь. Чем ближе знание к знаниям вед, тем оно здесь красивее, гармоничнее ложится. Чем дальше от знания вед приходят какие-то учения, течения, религии, секты из той же Индии, тем они здесь как-то, знаете, как-то противоестественно они здесь выглядят и как-то они себя ведут. Ну, как-то вот чувствуется, что что-то там какой-то перекос. Вот. Но опять же, я хочу подчеркнуть, это моя личная точка зрения, она не отражает, потому что могут быть самые разные точки зрения, но получается такая вот ситуация, да, об этом я, безусловно, читал во многих книгах очень уважаемых авторов, во многих текстах есть всякого рода намеки по самым разным веткам. Самые разные, ну, в качестве доказательства приводятся аргументы. Ну, да бог с ним, это, собственно говоря, не суть важно. Важно в том, что вот этот вот, вот эта опасность, когда линия жизни сохраняется, а линия знания теряется, и получается, что потонциально мы, этим когда-то обладали, мы готовы это признать, воспринять, но не хватает самой сути знания. Поэтому вот насколько важно, скажем, в открытой йоге, чтобы мы сохранили это знание. Ну, во-первых, нашли все то, что в Индии сохранилось, это не так просто сделать, друзья. Это не так просто сделать. Это сделать очень сложно, потому что коммерция берет свое, если вы приезжаете с Запада, вы там на порядок богаче среднестатистического человека в той же Индии, понятно, грубо говоря, вы приехали за какими-то своими сказками, и вам начинают эти сказки подсовывать. То есть, знаете, спрос рождает предложение. А, вы за махатмами приехали? О, в нашей деревне есть. А, за бессмертным Бабаджи вы приехали? Да, сейчас, вот там он. Вот, понимаете, да, это, к сожалению, такая вот, полудетское, полунаивное поведение. Ну, понятно, что там бедность, нищета из поколения в поколение в той же Индии, а вы на их фоне, как олигархи там, понимаете. Вот, и понятно, если вы там чем-то интересуетесь, то вот, начинают вам это все подсовывать, да. И зачастую вот получается, что мы тащим мусор с той же Индии. Но еще великий Вивекананда об этом нас предупреждал. Не надо брать мусор. Индия большая, как он ее сравнивал, большая там мусорная куча, на которой можно найти алмазы. Берите алмазы, не надо брать мусор. Вот. Ну и следующий момент, что первое, это сохранение жизни, да, сохранение вектора жизни. Дети должны рождаться, дети должны воспитываться, они должны быть в окружении забот. Это очень тяжело сделать. Каждое ваше телодвижение, которое направлено на детей, неважно, ваших ли детей или детей, которые просто вокруг вас, это, считайте, самый благой вклад в вашу будущую карму, в ваше будущее рождение. Я вот такой один, такой, как это, случай, не знаю, давайте такой, знаете, как это, умозрительный, значит, мама преподает английский язык, хочет свое чадо научить, чадо ни в какую не хочет учиться. Значит, мама сделала хитро, мама начала учить друзей этого своего чада языку, да. И вот таким косвенным образом он смотрит, что все друзья учатся. Ну и сам, знаете, нет пророка в своем отечестве, то есть мы все равно взаимосвязаны, нельзя нас вырвать. Вот ваши дети ваши подрастут. Какая следующая проблема будет? Они будут искать себе мужа или жену. В зависимости от того, найдут ли они подходящего или неподходящего кандидата, ой, как очень много зависит, что в вашей жизни. Точнее, не в этой жизни, а в следующей, в вашем роду. Понятно, в Индии очень жестоко и свирепо решили эту проблему. Там просто, родители, там, не особо спрашивая согласия, выдают замуж или там женят своих детей. Но это тупиковая ветвь. Это тупиковая ветвь, это как бы расплата за, за условия, в первую очередь экономические условия. Там просто не прожить, не прокормиться, если ты вот так вот хваткой не хватишься за то, что там называется джати, или то, что называется тот образ, ну, в общем, за свою работу, да, вот ты вот занимаешься каким-то там видом деятельности, и это фактически для тебя выживание, да, но вообще, строго говоря, получается очень интересная такая вот мешанина. Мы с вами, с нашей свободой, где наши дети могут запросто выбирать себе там мужей и жен, так же, как и мы это в свое время делали, мы, как ни странно, ближе к идеалам Вед, чем в той же Индии. Но мы при этом не обладаем даже зачатками этого знания, которое у них есть, но они не могут позволить себе жить так, как мы. И еще раз, в первую очередь, они не могут себе позволить жить так, как мы, не из-за того, что кто-то вам будет там сказки рассказывать, что у них там какая-то извращенное понятие духовность. Нет, друзья, все гораздо страшнее и прозаичнее, жрать нечего. Понимаете, да? Вот когда из поколения в поколение ты балансируешь на грани вымирания своего рода, когда вот у тебя есть какой-то вид деятельности, который тебя кормит, и ты его можешь легко потерять, и все, и привет, и приехали, да, то есть вот это из поколения в поколение привело вот к многочисленным таким обрядам, которые нам кажутся там пережитком прошлого или чего-то неприятного, но это, ну как посмотреть неприятно, если без этого было бы совсем все плохо, вы понимаете, да, то есть в жизни, я еще раз хочу вам сказать такую, ну, мысль, да, тривиальную, может быть, жизнь сложна, и в разных культурах то, что мы, с чем мы сталкиваемся, это может быть то, что, от чего они сами хотят избавиться, но не могут, по разного рода причинам. И не обязательно нам копировать их образ жизни, их поведение, тем более, что это не имеет отношения к высшему знанию, которое, знание Вед, которое предельно свободолюбиво, предельно. То есть уважение высшего я каждого человека, уважение распоряжаться своей судьбой, понимаете, да, это заложено в саму философию. То есть считается, что каждый из нас сделан, что называется, по образу и подобию абсолюта, то есть абсолютно свободен. И, конечно же, вот это решить проблемы, когда ты, с одной стороны, отдаешь долг, рожаешь детей, но сам не уверен, а будут ли твои дети точно так же отдавать долг и точно так же рожать, ну, рожать, это очень серьезный вопрос, потому что, ну, если есть соответствующая культура, да, то да, это как бы, ну, как бы порождается следующая генерация, а если нет, или как сейчас под действием агрессивной рекламы, вот этого однодневного существования, что живи сейчас, нет денег, возьми кредит. А кто будет отдавать? А неважно, сегодня вон безделушки купи сегодня, веселись сегодня. А что будет завтра, никто вам не говорит. А что будет на следующем поколении, никто не говорит. Вот посмотрите, до чего сейчас вот мир доходит. Вот это вот однодневное, вот, знаете, такой вот вульгарный материализм. Вот вульгарный, предельно тупой материализм. Нет денег, давайте напечатаем ничем не обеспеченный. Сегодня, на сегодня хватит, а завтра подумаем, что будет. Ну, то есть, как долго это будет существовать? Как долго такая модель? Она сейчас существует только потому, что наука развивается и как бы отчасти компенсирует вот этот перекос. Значит, ну, еще раз, я вот эту как бы политинформацию вам провел перед кама-йогой, а теперь давайте-ка мы, собственно говоря, вернемся к рассмотрению этого третьей цели существования, как вот он идет в йоге. Так, ну, давайте-ка мы, все убежали, да? Все убежали, да, ну, да, хорошо бы нам бы, как бы так, может быть, перерывчик небольшой сделать, дух перевести. А можно крикнуть, а, народ наш, чтобы, ну, потому что, да, я прошу, потому что я не знаю, какие здесь кнопочки нажимать. Так, значит, друзья, давайте мы сейчас нажмем кнопочки, если у вас какие-то вопросы, давайте мы эти вопросы рассмотрим, а потом пойдем, значит, вот излагать нашу теорию всю. Я напоминаю вам, не стесняйтесь, задавайте вопросы. Чем больше вопросов, тем лучше потом нам будет с ними разобраться. Сейчас, одну секунду, сейчас мы просто ждем киномехаников, чтобы они нажали на кнопки. Должна быть какая-то логическая. Не, ну потом надо будет второй раз нажать. Вы справитесь с этим? Освещаемые темы. Вот с точки зрения, с сухой точки зрения современной науки, сегодняшний день на планете Земля счастьем обладать таким даром, как тело человека, имеет 7 миллиардов. Ага. Не, уже 8, по-моему, отметили. 7 миллиардов живых существ. Да. Два века назад это был 1 миллиард. Да. А в 15 столетии это было всего 585 миллионов. Да. Если, ну я не знаю, можно ли такими категориями рассуждать, но откуда им взяться, во-первых, а в принципе ситуация... В смысле, кого взяться, людей или кого? То есть, откуда... Вот были живые существа в теле людей. Да. И в геометрической прогрессии постоянно увеличивается. То есть... Этот же ресурс. Откуда души людей, я правильно понял, да? Откуда они взялись? С другой точки зрения, ведь хорошо. Какая хорошая ситуация. Их нас все больше и больше. Больше живых существ имеют возможность заниматься самопознанием. Но при этом тенденция с практической точки зрения вроде не очень веселая. Хотя такая возможность все у большего и большего количества живых существ появляется. Такая противоречивая ситуация, да, я откуда же не беру. То есть, если вот этот пополняемый материал, он получается качество не очень, потому что они только-только в теле человека появляются. Да, ну, друзья, давайте мы, действительно, мы сейчас вот коснулись с вами таких вопросов, которые на грани логики переходят в сверхлогику. Мы много чего не знаем в отношении жизни, в отношении существования. Ну, давайте, как это, помните, принцип этого самого лезвия Оккама, давайте не будем плодить излишних сущностей, если какими-то обычными размышлениями можно попытаться выстроить какую-то гипотезу, да, существую, ну, объясняющую отчасти то, что происходит. Да, всего лишь там несколько, совершенно короткий промежуток времени, нас было несколько миллионов, совсем недавно нам стало миллиард, сейчас нас 8 миллиардов, если так дальше дело пойдет, мы сожрем все, что движется, то есть вырубим все, что растет, все эти ископаемые сожгем и так далее, потому что мы с вами... фактически сейчас тратим энергию, которая накапливалась миллионы и миллионы лет. Вы заправили бензином свой автомобиль, проехали, но откуда это горючее? Это значит какие-то там организмы вырабатывали его. О, вы проехали за час, то вы сожгли то, что может быть накапливалось тысячу лет, да. Вот, то есть здесь еще много для всякой медитации такие есть вопросы, ну, такого плана, но самое первое, да, вот увеличивается количество живых людей. Ну, совершенно очевидно, живых-то людей увеличивается, а кого уменьшается? Животных. Да, давайте, ну, я не знаю, насколько это можно так это... взвесить, да, вот, а сколько было живых существ и людей, и всех остальных, а не получается ли так, что жил себе в теле, значит, животного, пришел человек, вырубил там твое поселение и тебя на шкуру убил и сожрал, вот, но дал возможность потом родиться в теле человека, да, вот одна из таких, как сказать, гипотез, да. А ты-то хочешь быть животным, тебе-то бегать и прыгать в лесу хочется, а ты теперь живешь в каменных джунглях, и тебе там плохо, а тебе говорят, иди в школу, изучай математику, а ты говоришь, ребят, не хочу никакой математики. Вот мы тут с дружками банду сколотили и начнем грабить и убивать вас. А что вы нас это в телах людей поместили, да? Вот может быть даже такая... так сказать, знаете, это фантазия на тему круговорота. Почему следующий еще очень, ну, как сказать, важный фактор, потом, вот эти живые существа, которые живут на планете Земля, они ну, грубо говоря, такое вот понятие, как незапланированная беременность, да? Ну, то есть, вот откуда у нас эти миллиарды? Это очень неполиткорректный будет ответ, его страшно не любят на Западе, но миллиарды эти у нас, миллиарды, не за счет того населения, которое творит и поддерживает науку, производство, технологии. Эти миллиарды за счет стран, где исторически большая рождаемость, а большая рождаемость там, ну что и смертность всегда была большая. А теперь избыток пищи, от голода перестали умирать, от болезней перестали умирать. И вот по этой причине взрыв населения, не потому что все, как сказать, вдруг осознали ценность жизни, отдачи священного долга и прочие вещи, к которым нас призывают веды. Нет, совсем по-другому, другая произошла вещь, и она катастрофическая вещь. Когда на другой стадии эволюционного развития или самоосознавания, или даже просто волеизъявления, не обязательно считать там людей диких в джунглях ниже, чем там Эйнштейны. Нет, они просто волеизъявили так жить в джунглях. И они не спрашивали у нас, в общем-то, совета, как им же дальше жить. Но мы пришли, мы принесли им удобрения, вакцины, технологии, мы их вывели из естественного равновесного существования с природой. Да, они стали плодиться и размножаться со страшной силой, но вот вопрос, стали ли они счастливее жить? Так ты, ну вот представьте, ты живешь в лесу, ты там уважаемый охотник. А теперь ты живешь в трущобах на пособие по безработице, ты не знаешь, ты бы пошел на охоту, ну куда ты куда-нибудь там в мегаполисе пойдешь на охоту, разве что как грабить кого-нибудь, понимаете, да, и вот кто анализировал эти вопросы? Никто. Есть такая поговорка, не делай добра, не получишь зла. И вот получается, что наш-то взрыв рождаемости, он идет за счет того, кого мы насильно, в общем-то, насильно начинаем, что называется, облагораживать или делать по своему образу и подобию. А вот если взглянуть на исторические страны или прослойки людей, которые как раз создавали все эти технологии, все эти интернеты, все эти там удобрения и прочее, прочее, а у них-то на самом деле ситуация прямо противоположная. Они вымирают. То есть вот мы с вами видим, что какая-то группа людей сейчас резко размножается и начинает править, а какая-то группа людей, благодаря которой вот это начало размножаться, начинает сокращаться. Посмотрите на ту же Европу, посмотрите на бывший СССР. Вспомните своих там друзей, знакомых, родственников, особенно из тех, кто там занимает какие-то такие, ну, занимается более такой интеллектуальной деятельностью. Рождаемость падала еще в советские годы. Один ребенок, я помню, норма был еще там в 80-е годы. Сейчас и того меньше. И получается на самом деле ужасная катастрофическая ситуация вот этой вот диспропорции. И она, Бог знает, к чему может привести. Бог знает, к чему. И я просто сейчас не хочу даже касаться, анализировать этого всего. И вот что с этим делать, я не знаю. В Индии просто поступили в свое время. Они все очень жестко поделились на касты и на людей, которые вне каст. В той же Индии, кто в первую очередь, мы говорим, вы знаете, да, что Индия сейчас самая густонаселенная страна. Но никто не знает, что основная часть населения там, это люди не просто низших каст, это люди вне каст. И это давным-давно наблюдалась такая вот ситуация, и тогда было принято такое жесткое решение, что чтобы касты не смешивались. Вот ты там брахман, да, у тебя там слабая, ну, относительно слабая рождаемость относительно других. Почему? Ну, потому что мало родить. Надо еще дать образование, воспитание и прочее, прочее. там обучение заканчивается у брахманов 24 года, и это было на протяжении тысячелетий, понимаете, да? А для людей вне каст, у них нет таких ограничений. Вот, и если вы начнете говорить им, ребята, ну давайте-ка меньше размножайтесь. Но это тоже, знаете, такой какой-то вызов. Это что, вы в постель будете к каждому лезть и смотреть, как они там сексом, что ли, занимаются? Потому что от этого же все зависит. Или какие-то эти таблетки надо распространять, контрацептивные, да? Но что такое контрацептивная любая таблетка? Это, по сути дела, такой аборт. Другого способа, кроме механического, такого полноценного, неизвестно. Во всяком случае, до последнего времени мне ничего про это не известно. Значит, вы даете им средства от беременности, они, по сути дела, делают каждый месяц аборт. И убивают. Ну, какая карма тут будет? То есть вот это целый клубок совершеннейших противоречий, если взглянуть на человека не с позиции вот этого нашего любимого капиталистического, значит, или там коммунистического материализма, а с точки зрения того, вообще говоря, а кто или что такое человек. Ни одна политическая партия, ни одна экономическая программа не отвечает вам на вопрос, а кто такой человек. Более того, ну как бы, знаете, даже вот все попытки сделать, ну сейчас безумно модно среди особенно молодых девушек психология. Безумно популярно, вот, потому что девушки обычно хотят в себе разобраться, значит, начинают интересоваться какими-то знаниями, ничего найти не могут, им попадаются по психологии книги, они начинают ее изучать. Потом начинают учиться. Ну, в общем, обычная ситуация. Вот. Но хорошо, давайте. Да, и дальше. Вот наука, психология, наука о душе. Там хоть два слова сказано, хоть в какой-нибудь обучающей программе про устройство человека, про его высшее я. Или как вообще? Вот как можно говорить про человека, не говоря про его устройство? Понятно, это можно рассматривать с точки зрения материалистической. Нет никакой души, нет никакого высшего я. Есть наглая белковая молекула. Вот эта белковая молекула возомнила, что у нее есть сознание, что у нее есть там что-то высшее. Да, но это подход такой грубо материалистический. Если с этого, да, и эта белковая молекула, вот пока она живет, ну, жизнь есть, раз она исчезла, или вот вопрос абортов в психологии. Там на полном серьезе считается, что человек начинается после того, как сформировался разум. То есть, если разума нет, то это не человек, можешь его убивать. Ну, извините, каждый из вас прошел когда-то стадию, когда он был оплодотворенной яйцеклеткой. У вас мозгов тогда еще не было, но вы-то были. И вот эти самые острые вопросы такой как бы биоэтичности, биоэтики, сейчас вопросы номер один ну, во всех научных здравомыслящих кругах. Вот. Я могу только лишь сравнить, такой был тоже эпизод, когда-то атомную бомбу изобрели и, значит, там сожгли там Хиросиму, Нагасаки, и был такой открытый вопрос этичности физиков. Вот сидит там какой-нибудь добренький Эйнштейн, пишет какие-нибудь свои формулы, пишет, ну, казалось бы, что от него, какой от него вред? Да никакого вреда. Ну, это так казалось. А потом выяснилось, что вот он себе пишет, а из этого атомная бомба, хлоп, и нет людей. И даже пепла не остается. И тогда очень серьезно был поднят вопрос, ну, как бы этичности, ну, науки. Насколько этично заниматься наукой, ведь она фактически может приносить такие страдания. Сейчас другая очень ужасная проблема, она не решена. О этой проблеме только начинают говорить, но на Западе очень жесткая хватка финансовых таких вот структур, которые занимаются финансированием науки, выдают гранты и так далее, там фактически цензура и самоцензура жесточайшая. То есть даже в Советском Союзе, в бывшем, наверное, было это посвободнее, чем сейчас на Западе в отношении тех или иных вопросов, которые просто нельзя обсуждать. Вот понимаете, да? Начнешь обсуждать, тебя выгоняют с работы. Точнее, тебя не выгоняют с работы. На Западе все... Это в Советском Союзе могли, значит, так, в открытую и тупо. Там очень тихо, по-тихому. А, да, ты высказываешь такие точки зрения, а мы тебя перестаем финансировать. Ты грант больше не получишь. Или ты работаешь в этой лаборатории, а у вас там ученый, он там себе за языком не следит, позволяет лишнее говорить. Ребят, вы его либо сами заткнете, либо ваша лаборатория останется без поддержки нашей там какой-нибудь там корпорации добра, которая каждую там год тратит какие-то деньги на развитие науки. И это самое страшное, самое подлое, что случилось сейчас на Западе с наукой. Это когда вот таким неявным образом стали науку контролировать и затыкать рот всем, кто неудобен. Ну, действительно, если вы большая фармацевтическая фирма, продающая контрацептивы и делающая на этом там отличные прибыли, по сравнению с которыми торговля наркотиками и торговля оружием просто так детский лепет, да, вы, конечно же, не заинтересованы, чтобы кто-то поднимал морально-этическую сторону каких-нибудь биологических экспериментов. Или если вы клиника, занимающаяся там каким-нибудь там оплодотворением, да, там на, у вас там перед глазами несколько яйцеклеток, вы их оплодотворили, три оплодотворилось, там две не оплодотворилось, ну вам-то не нужно три. Вы должны взять одну яйцеклетку, а с остальными что делать? В унитаз? А чем это отличается от аборта? Ну понятно, это очень некрасивые темы, они, в общем-то, состоятельных клиентов заставляют нервничать, волноваться. А вы понимаете, да, какие же тут деньги ты заработаешь? И вот об этом сейчас молчат. Молчат, причем молчат те, кто об этом должны были орать, ученые. Так как я сам в свое время, что называется, был выходец из академических кругов, я прекрасно понимаю, чем отличается истинная наука от вот этого даже того, чего я не знаю. Наука – это то, что... это принцип коллективного сомнения, где если хоть что-то или кто-то затыкает рот, по каким угодно причинам, значит, это не наука. То есть фактически заткнули рот. В науке только лишь, ну, как бы, вот этот вот эффект соревновательности побеждает, где, грубо говоря, ты должен доказать свою правоту, и ты должен ставить даже самые нехорошие, неприятные, нелюбимые вопросы, и вопросы, а как это мы будем финансировать и прочее, прочее, они не должны решать никакую роль. Если они решают какую-то роль существенную, значит, это уже не наука. Со всеми вытекающими последствиями. Вот, поэтому... вопросов морально-этических, вот знаете, мы сейчас живем с вами, интернеты тут и прочее, прочее, там, все эти достижения, а мы ведь не знаем, какая трагедия творится, вообще говоря, в человечестве, как мы отягощаем карму. Женщина каждый месяц принимает там контрацепцию и занимается сексом, то есть фактически каждый месяц абортивными средствами контрацепции она убивает своих детей. Да, убивает своих детей, да, так невидимо, каждый месяц, а потом начинает жаловаться, что-то я себя плохо чувствую, а что бы тебе хорошо себя чувствовать? Там и так попробую оплодотвори, да, еще и ради, а кто? Начинаешь говорить, а все говорят, а мы не знали, нам вот ученые посоветовали, нам врачи посоветовали. И получается, что такая вот ужас, сам человек не разбирается, берет и, грубо говоря, отягощает свою собственную карму. И вот эти вопросы, они очень острые, очень жгучие, очень неразрешимые. Они все табуизированы, потому что гигантские деньги вокруг них крутятся. По самым разным причинам. Но вы-то, это вы. Ваши дети, это ваши дети. Ваш род, это ваш род. И отвечать-то за поступки вам придется самим. И вот как это элементарное знание донести, я помню, с одной егиней общался, но она, ну как, у нее даже медицинское образование, она с таким удивлением узнала, что внутриматочная спираль, оказывается, ведет к оплодотворению и потом просто потере оплодотворенной яйцеклетки, что это, по сути дела, она думала, что она решила проблему незапланированной беременности. А с этой точки зрения, то есть вот почему еще говорю, опасно вторгаться в наш организм с помощью химии или еще чего-то. Да потому что миллионы лет природа оттачивала одно, а мы тут вторгаемся. Так, я попрошу сейчас нажать на кнопочки на все, давайте мы небольшой перерыв и потом продолжим.